Буквы. Берем перо, легко наносим знаки на белый лист уверенной рукой. Они ясны, понять их может всякий, есть сумма правил для игры такой. Но если бы дикарь или марсианин вперился взглядом в наши письмена, ему б узор их чуден был и странен. Неведомая, дивная страна, чужой волшебный мир ему б открылись. И перед ним не А, не Б теперь, а ноги б, руки, лапы копошились. Шел человек, за зверем гнался б зверь. Пришелец, содрогаясь и смеясь, как след в снегу читал бы эту вязь. Он тоже копошился, шел бы, гнался, испытывал бы счастье и страдания, и, глядя на узор наш, удивлялся многоразличным ликом мироздания. Ведь целый мир предстал бы уменьшенным в узоре букв пред взором пораженным. Вселенная через решетку строк открылась бы ему в ужимках знаков, чей четкий строй так неподвижно строг и так однообразно одинаков, что жизнь и смерть, и радость, и мучения теряют все свои несовпадения. И вскрикнул бы дикарь, и губы сами запричитали, бы тоской объятый несносный, он робкими руками развел костер, бумагу с письменами, огню принес бы в жертву, и тогда-то, почувствовав, наверное, как вспять, в небытие уходит морок зыбкий, дикарь бы успокоился. Покоился опять, вздохнул бы сладко и расцвел улыбкой.